Бабочки сидели гроздями и медленно взмахивали крылышками. Издали казалось, что берега переливаются разными цветами, от огненно-красного до белого, от лазурного до розового и пурпурного. Это бабочки. Будто в трансе аплодировали своими крылышками прохладной тени. Смуглые мускулистые ноги носильщиков наступали прямо на них, и мы вдруг оказывались по пояс в кружащемся цветном вихре. Бабочки беспорядочно метались вокруг нас, а когда мы проходили, снова садились на темную почву, сочную и влажную, как фруктовый торт, и такую же благоуханную. Огромное, почти скрытое паутиной лиан старое дерево отмечало половину пути до Эшеби. Здесь было место для привала, и покрытые испаренные носильщики, кряхтя и отдуваясь, сложили свою ношу на землю и сели в ряд на корточках. Я раздал сигареты, и мы все закурили. В мглистом соборном сумраке леса не было ни малейшего ветерка. Дымок поднимался прямо вверх голубыми, чуть трепещущими столбиками. Единственным звуком было неумолчное пение больших зеленых цикад, которые сидели на каждом дереве, да откуда-то издалека доносилось пьяное бормотание стаи птиц-носорогов. Мы курили и смотрели, как между корнями деревьев охотятся маленькие коричневые лесные сцинки. У этих ящеричек всегда такой аккуратный и чистенький вид, будто их отлили из шоколада, и они только что вышли из формы, гладкие, сверкающие, без единого изъяна. Двигались они медленно, осторожно, словно боялись испачкать красивую кожу, и поглядывали во все стороны блестящими глазками, скользя в своем мире коричневых увядших листьев, сквозь лес маленьких поганок, через пятна мха, плотным ковром облегавшего камни. Их добычей были несметные полчища крохотных тварей, населяющих лесную подстилку. Черные жучки, которые спешили куда-то, будто опаздывающие на похороны гробовщики, медлительные и плавно скользящие улитки, оплетающие листву своей серебристой слизью, маленькие темно-коричневые сверчки, что сидели в тени на корточках, поводя длиннейшими усиками, но просто любители рыболовы со своими удочками на берегу реки. В темных сырых нишах между досковидными корнями могучего дерева, под которым мы сидели, я увидел кучки насекомых, неизменно меня занимающих. Они похожи на маленьких долгоножек, когда те отдыхают, но у них есть полупрозрачные молочного цвета крылышки. Сидели они вместе штук по 10, чуть шевеля крылышками и все время перебирая хрупкими ножками, будто нетерпеливые рысаки. Спугнешь их, они дружно взлетают, и тогда начинается нечто непередаваемое. Дюймах 8 над землей они выстраиваются в круг, размером не больше блюдца, и принимаются быстро-быстро кружить, один в горизонтальной, другие в вертикальной плоскости. Издали все это выглядит довольно странно. Рой напоминает мерцающий молочно-белый мяч, который все время чуть видоизменяется, но постоянно занимает одно и то же место в пространстве. Насекомые летают так быстро, и тельце у них такое тонкое, что глаз видит лишь мерцание седых крылышек. Должен признаться, что воздушный спектакль сильно меня занимал, и во время лесных прогулок я специально отыскивал этих насекомых, испугивал их, чтобы они станцевали для меня. В полдень мы добрались до Эшеби. За 8 лет поселок очень мало изменился. Та же горстка грязных тростниковых хижин, выстроившихся в 2 ряда. Один покороче, другой подлиннее. Широкая пыльная тропа между ними служила главной улицей. Площадка для детей и собак, и угодьем неустанно роющей землю тощей домашней птицы. Навстречу нам, осторожно лавируя между копошащимися детьми и животными, в перевалку выступал Элиас. За ним шел маленький мальчик и нес на голове 2 больших зеленых кокосовых ореха. «Добро пожаловать, Масса! Вы пришли?» — сипло крикнул Элиас. «Здравствуй, Элиас!» — ответил я. Он смотрел на нас со счастливой улыбкой. Тем временем носильщики, все еще кряхтя и отдуваясь, разложили наше имущество по всей главной улице. «Масса будет пить кокосовое молоко?» — спросил Элиас.